Дитя Света. Глава 11. Королевская Академия. Рано утром ко мне пришел Аоде. «Почему ты пришел так рано? Я еще не выспался. Дай мне поспать еще немного». «Поторопись и пойдем. Разве ты не обещал помочь мне улучшить мою штормовую технику сегодня? Пошли, пошли!» Я обнимал свое одеяло и игнорировал его. «Ты идешь? Если нет, тогда я использую на тебе водную магию». «Так бесит то, что ты не даешь другим людям поспать утром. Ай, встаю, встаю!» Услышав, как он начал произносить заклинание, я моментально встал с постели. «Этот парень... Почему ему так хочется страдать? Я должен помочь ему в этом, ха-ха!» Аоде быстро движется в массиве мешков. Этот парень действительно быстро прогрессирует. Спустя 2 месяца он может продержаться в массиве в течение часа. Конечно, это при условиях, когда я из-под тяжка не атакую его магией. Я помню его жалкую фигуру в первые дни. Но сейчас я хочу улыбаться. Теперь Аоде прекрасно понимает, почему я каждый день возвращался домой без сил. «Босс, я больше не выдержу. Позволь мне выйти». Если он пытался выйти без моего разрешения, то я телепортировался прямо перед ним и заталкивал обратно. «Хорошо. Через несколько дней выпускной, и ты должен сохранить немного сил». Задыхающийся Аоде мгновенно появился передо мной и плюхнулся на задницу. «Босс, мой прогресс действительно большой». «Все еще посредственно. В конце концов, ты используешь не телепортацию. Достигнуть такого уровня все-таки довольно неплохо. Через пару дней у нас будут экзамены. Как думаешь, в какую академию тебя примут?» В городе Сэнке есть 13 промежуточных школ магии. Из них 2 А-класса, 4 Б и остальные С и Д классов. Лучшие школы академии А-класса. Каждый год лишь немногие ученики сдают экзамены в Королевскую академию магии. Высшее магическое учебное заведение в стране. «Я думаю, что я смогу сдать экзамен в Б-класс. Что насчет тебя, босс?» «Я пока что не знаю. Каждый год экзамены различаются, и кто знает, что будет в этом году. Если будут аспекты избегания атак и защиты, то я, наверное, попаду в школу А-класса. Если будут проверять аспекты атаки, то я провалюсь и попаду в школу D-класса. На самом деле, я не особо заинтересован в школе, в которую попаду. Однако мама сказала, что если я попаду в школу А-класса, то она будет каждый месяц давать мне 5 серебряных монет на карманные расходы. Насколько мне известно, 5 таких монет – это огромное богатство. Поскольку я люблю деньги, я буду стараться изо всех сил». «Босс, разве твой учитель не обещал вернуться до экзамена? Он будет уже послезавтра. Почему его еще нет?» «Я не знаю. Было бы лучше, если бы он не вернулся. В противном случае он заставит меня тренироваться, чтобы подготовиться к экзамену». «Ты думаешь о тренировке перед экзаменом? В таком случае я помогу тебе добиться успеха». Совершенно внезапно рядом раздался знакомый голос. «Ах, учитель Ксю, вы вернулись? В подготовке к экзамену нет необходимости. Я сейчас просто пошутил». «Босс, я, пожалуй, пойду». Завидев учителя Ксю, Аоде наплевал на свою верность и сбежал. «Аоде, ты презренный человечишка! Не попадайся больше мне на глаза!» «Джангун!» «Да, учитель!» «Не знаю почему, но осмотрев учителя с головы до пят, я почувствовал беспокойство. Бессознательно мои ноги начали дрожать. «Джангун, твое обучение подходит к концу. Ты уверен в себе?» «На самом деле, не знаю. Я просто должен сдать экзамен и посмотреть, как получится». «Глупый мальчишка, ты изучаешь магию света. Ты первый, кто за последние несколько десятков лет выбрал ее в качестве основной. Чтобы все было по-честному, Академия не будет тестировать тебя атакующей магией». Серьезный учитель Ксю совершенно неожиданно продемонстрировал свою доброту. «Ах, замечательно! Тогда я определенно получу оценку А на экзамене Академии». Я счастливо подпрыгнул вверх. Само собой, так счастлив я был из-за будущей стипендии. «Ты довольно амбициозный. Фу. Однако, в этот раз я не хочу, чтобы ты принимал участие в выпускном экзамене Академии». «Что?» — спросил я, будучи сбитым с толку. «Пока я отсутствовал, я ходил в столицу ради тебя, так что я смог внести тебя в списки Королевской промежуточной Академии магии. Я хочу, чтобы ты принял участие во вступительных экзаменах этой академии. Учитель ожидает от тебя очень многого, поэтому ты должен приложить все свои силы». Королевская промежуточная академия магии подчинена Королевской магической академии. В ней сконцентрировались молодые люди, одаренные в магии. Каждый год из всех студентов, претендующих на поступление, только третий это удается. Это лучшая школа магии промежуточного уровня во всем королевстве. Она заслуженно может быть квалифицирована как школа С-класса. «А? Что?» «Я не хочу этого. Королевская промежуточная академия магии настолько известна, что она наверняка необычайно строга. Это очень тяжело уйти от старого демона. Он одновременно и логово тигра, и логово волка. Учитель Ксю, как мой уровень может сравниться с самыми талантливыми людьми королевства, да еще и с такой слабой магией?» Я немедленно попытался увильнуть от этой затеи. «Кто сказал, что твоя магия слабая? Ты самый замечательный студент из всех, кого когда-либо обучал. Откуда ты можешь знать, если никогда не проверял себя?» Я впервые услышал, как учитель Ксю хвалит меня, но не чувствовал даже капельки счастья. «Тогда я пойду домой, чтобы обсудить это с мамой и папой, и дам вам ответ завтра». «Не нужно. Сегодня я пойду вместе с тобой и навещу твою семью. Тогда я смогу все с ними обсудить, и они определенно согласятся». Выхода нет. Вечно спокойный учитель Ксю сегодня был невероятно нетерпеливым. Что же, я ничего не могу с этим поделать. После того, как мама и папа узнают об этом, я точно буду сослан в столицу. Как я и ожидал, стоило учителю Ксю поговорить с мамой и папой, как они пришли в настоящий восторг. В конце концов, разве можно быть несчастливым, когда твой ребенок в будущем станет учеником лучшей академии королевства? «Но, учитель Ксю, чтобы войти в Королевскую промежуточную академию магии, необходима рекомендация лорда. Мы – простолюдины. Неужели они позволят ему пройти тест?» Отец задал очень важный вопрос. «Вам не надо беспокоиться об этом. Я уже решил ее, поскольку у меня есть хороший друг, являющийся виконтом. Я попросил его дать рекомендации Джангуну». Внезапно мама толкнула отца и тихо прошептала ему. «Плата за обучение в академии очень высока, хотя мы...» «Я готов пожертвовать всем, что имею, и даже больше, лишь бы для того, чтобы позволить моему сыну развиваться. Как мы можем похоронить талант нашего сына?» Слушая вдохновляющие слова моего отца, я чувствовал, что ожидания моих родителей невероятно высоки. «Пап, мам, будьте спокойны. Я, безусловно, сдам вступительные экзамены», — эмоционально сказал я. Вскоре после этого я пожалел об этом. «Джангун действительно хорошо поступает», — отец похлопал меня по голове. «Мистер Вэй, вам двоим не стоит беспокоиться об этой проблеме. Обучение Джангуна уже оплачено». Видя наши открытые рты, учитель Ксю сказал: «Я очень люблю магию, но мои магические способности очень скудны. После прикладывания 10-кратных усилий я всего лишь великий маг. Даже если я буду прикладывать еще больше усилий, мой потолок — это маг-ученый». «У Джангуна совсем другая история. Я обнаружил, что он имеет необычные отношения с магией света. Поэтому я надеюсь, что мой ученик сможет превзойти меня и стать магистром, и даже более того, достичь звания великого магистра». «Джангун, ты не должен разочаровывать учителя». Слушая слова учителя Ксю, мама и папа без остановки произносили слова благодарности. Поскольку все вопросы были улажены, что я должен был сказать? Мне оставалось лишь готовиться к отправлению. Глава 12. Прибытие в столицу. «Джангун, тебе стоит послушать учителя Ксю. Аккуратно пройти тест и стремиться к тому, чтобы сдать экзамен ради чести нашей семьи. Если ты правда не в состоянии сдать его, то немедленно возвращайся домой. Не позволяй маме и папе волноваться. Учитель Ксю, пожалуйста, позаботьтесь о Джангуне». Мама обнимала меня и плакала почти полдня. «Хорошо, перестань плакать. Джангун не вернется. Не будем их задерживать. Пусть они выдвигаются». Попрощавшись с родными, преподавателями академии и одноклассниками, конечно же, Ауде сказал мне, как следует изучать магию, чтобы потом вернуться и защищать его. Я и учитель Ксю отправились в столицу. «Учитель Ксю, насколько далеко мы от столицы?» «Мы очень далеко. По дороге нам понадобится пройти через несколько провинций, а весь путь длиной около 1000 километров. «Это так далеко. Эх». В итоге для того, чтобы добраться до столицы, мы затратили 20 дней, проходя по 45 километров за 8 часов каждый день. Я и учитель Ксю не могли использовать заклинание полета для того, чтобы лететь, ведь только продвинутые маги ветра могут использовать технику парения и полет. Расстояние полета, конечно же, зависит от магической силы мага. Изначально я хотел использовать телепортацию, ведь она позволяет переместиться на 500 метров, но учитель Ксю не позволил мне использовать ее. Во время путешествия он рассказывал мне о различных подвохах экзамена, а также обучал различным магическим хитростям. Поскольку мама и папа и учитель Ксю возлагали на меня большие надежды, и, конечно же, ради наполнения своего кошелька в будущем, я прикладывал необычайно много усилий на протяжении всего пути. Это удивило учителя Ксю настолько, что он поверил, что у меня изменился характер. Из-за усилий, что я прикладывал в течение этих 20 дней, а также 2 месяцев медитации, пока учитель Ксю отсутствовал, мое тело переполняло магическая сила. По его словам, моя магическая сила на данный момент практически равна силе мага продвинутого уровня. За время путешествия, поскольку я был слаб в атакующей магии, учитель Ксю обучил меня 2 заклинаниям света. Первое заклинание – путы света. В основном его используют для захвата главного врага. Оно классифицируется как заклинание промежуточного уровня. Заклинание света промежуточного уровня имеет только 1 атакующее заклинание. Вторым было заклинание продвинутого уровня «Разрывающий меч света». С моей нынешней магической силой я могу использовать его только 1 раз. Учитель Ксю запретил мне его использовать до тех пор, пока я не получу большее количество магической силы. В конце концов, я все еще могу убежать. Вау! Столица действительно огромна. Городские стены невероятно высокие и толстые. Также есть городские ворота. Они действительно шокирующие, с бесконечным потоком входящих и выходящих пешеходов. Мимо проехала повозка торговца. Звук колес не затихал. Также там ехала роскошная карета, украшенная красивыми гравюрами. Видимо, там сидит какой-то благородный. Кучер направил ее между нами. Все это действительно заслуживает того, чтобы быть названным столицей моей родины, городом Аксия. Мы бродили по городу. По сравнению с Сенки, Аксия намного больше. Вдоль дороги расположено множество магазинов всех видов и сортов. Я действительно хотел бы пойти и поискать для себя какие-нибудь новые игрушки. Но учитель Ксю не позволил мне этого. Пока он тянул меня словно багаж, по знакомой ему одному дороге, мы подошли к Королевской промежуточной академии магии, которая располагается в восточной части города. «Джангун, взгляни на это величественное здание в той стороне. Это Королевская промежуточная академия. Через 3 дня там начнутся вступительные экзамены. А сейчас давай поищем место для отдыха». Мы нашли недорогую гостиницу и остановились в ней. Первоначально учитель Ксю хотел отвезти меня в лучшую гостиницу, но все гостиницы высокого класса были заняты знатью, пришедшей из разных регионов страны. Другой альтернативы, кроме как разместиться в этой гостинице, у нас не было. Конечно же, знать желает, чтобы их дети сдали вступительные экзамены и поступили в академию. «Боюсь, что если бы не прибыли так рано, мы бы вряд ли нашли место, где смогли бы остановиться». «Это точно. Однако слова учителя имели смысл. Я только сейчас понял, почему учитель Ксю не позволил мне задерживаться во время нашего путешествия». «Джангун, мы уходим. Я хочу прогуляться с тобой». «Хорошо». Учитель Ксю и я вышли на главную улицу. Поскольку это столица магического королевства, здесь повсюду продавались магические предметы. Мы зашли в один из таких магазинов. «Ух ты! В нем были все виды магических предметов. Там были магические одежды, мантии, некоторые магические кристаллы низкого уровня, магические посохи, а также яйца магических зверей. Каждый маг имеет в подчинении магического зверя, но собственный зверь должен быть выведен самостоятельно. Все яйца в этом магазине имели на себе печать. Для того, чтобы они проклюнулись, необходима кровь. Когда зверь вылупляется, он будет придавать большое значение тому, кого увидит первым. В этом магазине было несколько яиц зверей низкого уровня, так как яйца высокоуровневых зверей очень дорогие. Они дорогие даже для богатых, поскольку чтобы его заполучить, требуется огромная удача. «Джангун, посмотри, понравится ли тебе что-то? Учитель купит это тебе в качестве подарка». «Хорошо, спасибо, учитель». Без следа вежливости я вскочил. В итоге я выбрал жемчужно-белое яйцо магического зверя и магический посох с белым кристаллом. «Ваш сын действительно знает, что выбрать. Среди магических посохов, что мы имеем, этот и является лучшим. Яйцо магического зверя является яйцом животного первого ранга, а я отдам его вам в качестве подарка. Магический посох стоит 50 золотых монет. Это яйцо зверя элемента света. Конечно же, никто не хочет его покупать». «Так дорого?» — нахмурился учитель Ксю. Однако он пообещал мне. И для того, чтобы не быть пустословом, он купил это, хотя и с большой неохотой. Вернувшись в гостиницу, учитель Ксю помог мне с оценкой магического посоха. Посох способен увеличивать силу магической атаки. На самом деле, это был действительно хороший посох. Яйцо же было совершенно обычным, просто от зверя первого ранга. «Ты получил свой подарок. В течение следующих 3 дней ты должен приложить огромные усилия во время экзамена. Не разочаруй учителя». Этот посох был со мной очень долгое время, до тех пор, пока я не получил... Магический зверь, что вылупился из яйца, стал моим самым важным партнером. Возможно, это была судьба. Магический зверь, дитя света, которого он приобрел, имел большое отношение к событиям, что привели к его росту до уровня великого магистра. Дитя света скоро начнет свою жизнь в промежуточной академии магии. Кем же оказался его магический зверь? Глава 13. Начало экзамена. Первым делом после того, как учитель Ксю разбудил меня утром, он заставил меня повторить некоторые моменты, касающиеся экзамена. Затем он отвел меня к Королевской промежуточной академии магии. «Учитель Ксю, почему мы здесь так рано? Ведь экзамены еще не скоро!» — зевая, спросил я. В течение последних 2 дней я трудился до полусмерти. Каждый день учитель Ксю пояснял мне правила, детали и прочие вещи, так или иначе относящиеся к экзамену. Моя голова стала огромной только от его разговоров. Изначально я хотел, чтобы мой зверь вылупился из яйца, дабы посмотреть, кто это будет. Но учитель Ксю сказал, что не допустит этого, ведь мне надо иметь достаточное количество энергии и физической силы. Он переживает по поводу предстоящего экзамена сильнее меня. «Самое главное, следи за обстановкой, Джангун. Пока ты будешь придерживаться моих методов, ты завершишь экзамен без каких-либо проблем». «Да, я знаю». Из-за того, что я нервничал, час, что мы ожидали начала экзамена, длился как целый год. И из-за переживаний учителя Ксю в том числе. «Хорошо, теперь ты можешь идти. Джангун, постарайся как следует». Учитель Ксю показал мне руку с большим пальцем, поднятым вверх. «Окей». Я тоже показал ему большой палец. Я вошел в академию. Ух ты! Она достойна считаться академией №1. Она уникальная. Огромная зона для практики, порядка 15 тысяч квадратных километров. Оу, там много тренирующихся. Учитель Ксю говорил, что в этом году около 10 тысяч студентов будут проходить экзамен. В итоге только 200 лучших абитуриентов пройдут экзамен. Ох, получается, что из 50 только один будет допущен к обучению. В это же время будет осуществляться магическое телевещание. Посредством магических кристаллов звук может быть усилен и распространен. Все студенты, пришедшие для прохождения экзамена, выстроитесь в шеренгу с востока на запад в соответствии с вашими регистрационными номерами. Одна шеренга на каждые 600 мест. Следуйте этим инструкциям без суеты. Выстроитесь в соответствии с вашими номерами и приготовьтесь к первому экзамену. Мой номер 1503, так что я в третьей шеренге. Я пошел к ней и занял свое место. Оглядевшись, я увидел, что все испытуемые были одеты в великолепные магические одежды. В сравнении с ними, моя обычная одежда выделялась, поэтому все окружающие смотрели на меня со взглядом, полным превосходства. Некоторые из них с презрением плюнули в мою сторону со словами: «Даже простолюдин пытается сдать экзамен». Фу. Что такого о простолюдинах? Разве они не люди? Что с того, если твоя семья имеет немного власти? Абитуриенты, спокойствие. Первый экзамен начнется прямо сейчас. Все абитуриенты из каждой шеренги в соответствии с вашим регистрационным номером по очереди подходите к поверенному вашей шеренги для начала экзамена. Произнес голос из кристалла. Всего было 20 шеренг, и для каждой из них по 2 поверенных. Один отвечал за направление студента на экзамене, второй – за запись рангов. Первый экзамен на самом-то деле очень простой. Ученик должен использовать магический кристалл, чтобы измерить свою магическую силу и узнать, соответствует ли она требованиям. Весь вступительный экзамен состоит из 3 частей. Допущенные абитуриенты будут с максимальным количеством баллов за все части. Ожидать своей очереди было очень скучно. Ох, почему же так медленно? Спустя 1 час. Номер 1503, подойдите. Наконец-то моя очередь. Я подошел и встал перед учителем. «Здравствуйте, учитель! Я испытуемый номер 1503!» Учитель Ксю объяснил мне, что я должен быть вежливым, чтобы оставить о себе хорошее впечатление. Возможно, это добавит мне несколько дополнительных очков. «Ты можешь начинать!» Поверенный кивнул в ответ на мою улыбку. Я начал собирать магическую силу и положил правую руку на верхнюю часть магического кристалла. Из моего лба элемент света стал перетекать в правую руку, а оттуда в кристалл. Магический кристалл стал испускать слабый белый свет. Когда я стал выпускать больше магической силы, белый свет стал более и более ослепительным. «Этого достаточно!» «Спасибо, учитель!» Я прекратил подачу магической силы. «Твоя магическая сила велика. Ты изучаешь магию света? Учись как следует. После того, как ты достигнешь уровня продвинутого мага, магия света станет очень мощной. В ожидании следующего экзамена иди отдохни в зоне отдыха». «Хорошо». Я был хорош на этой части экзамена. С ним точно не должно быть никаких проблем. Я смотрел на абитуриентов передо мной. Ни один из них не смог выпустить столько же магической силы, сколько мог я. Хе-хе. На моем лице расцвела улыбка гордости. Следующий экзамен проверяет наше магическое восприятие. Метод тестирования очень прост. Нужно выстрелить своим самым мощным заклинанием в пределах магического барьера. Экзамен во второй половине дня. Нам запрещено покидать территорию, пока идет экзамен, поэтому Академия кормит нас обедом. После обеда я ускользнул на прогулку по территории Академии. Я уверен, это место просто громадное. Помимо основной территории, имеется множество небольших территорий для практикующихся. В Академии очень много зданий. Университетский городок выглядит очень элегантно. Повсюду зеленая трава, которая словно подушка, зазывает вас вздремнуть на ней. Есть рощи, сады камней, фонтаны и прочее. На самом деле, это прекрасно. Я вижу, что не обязательно приходить сюда, чтобы обучаться. Вторая часть экзамена началась. Испытуемые разделены по 10 различным зонам для практики. Каждый полигон имеет 5 поверенных. Каждый поверенный дает свою оценку. Сложите все оценки и получите свою оценку за экзамен. Ух ты! Вступительный экзамен в этой академии действительно ненормальный. Большая часть абитуриентов промежуточного уровня. Некоторые могут кастовать заклинания продвинутого уровня. Конкуренция очень велика. О чем перешептываются поверенные между собой? Судя по их улыбкам, они довольны результатами этих экзаменов. Моя очередь идти. Номер 1503. Используй свою лучшую магию. Да, учитель. Я напряг тело и поднял вверх левую руку. Мое имя Джангун. Великий элемент света. Соберись предо мной. Заблокируй и отрази все зло. Призматический щит света. Они никогда не слышали такого заклинания. Несмотря на все их подозрения, призматический щит света появился на моей левой руке. «Это щит света?» «Нет, точно нет. Заклинание всенаправленной защитной магии». После того, как они посовещались между собой, поверенный по центру произнес: «Испытуемый, будьте любезны, объясните свойства этой магии». «Хорошо. Это заклинание было создано мною путем объединения щита света и зеркала света. В результате этого новое заклинание работает как защитное и отражающее одновременно. Изначально эти заклинания были начального уровня, но заклинание, полученное от их слияния, может остановить атаки заклинания шестого уровня». Все поверенные изумленно посмотрели друг на друга, и в итоге они пришли к выводу, что я гений. Слияние заклинаний – невероятно трудное дело, особенно слияние двух заклинаний одного элемента. Я объединил два заклинания начального уровня и получил заклинание промежуточного уровня. Как они могли не удивиться? Ха-ха, еще одно препятствие пройдено. Пока волнение в моей голове утихало, я покинул Академию. Из-за того, что там осталось много людей, два других этапа будут проходить завтра. Разве они могут быть простыми? Ха-ха. Вспоминая удивленные лица поверенных, мне захотелось засмеяться. Как только я вышел из ворот Академии, я увидел учителя Ксю. Он выглядит встревоженным. Впервые я почувствовал, что учитель Ксю – восхитительный человек. Глава 14. Моя удача. Джангун, как все прошло? Я показал учителю Ксю знак «Окей». А с сегодняшними экзаменами нет проблем. Вы можете выдохнуть, учитель Ксю. Не будь так высокомерен. Продолжай прикладывать усилия и завтра. В конечном итоге все зависит от общей суммы баллов. Тихая ночь. На следующий день мы прибыли в Академию в то же самое время, что и вчера. Третий тест касается магического контроля. В зависимости от стихии испытуемого, есть специфичный способ проверки контроля. Например, для огненной стихии Тест заключается в контролировании огненного шара на протяжении определенного маршрута, не допуская его взрыва. После чего время, затраченное на маршрут, записывается. Тесты для других стихий практически идентичны. Интересно, каким будет испытание для элемента света? Учитель Ксю сказал мне, что он не знает об этом, поскольку в столице нет никого, кто владеет магией света в качестве основной. Поскольку я единственный, кто специализируется на магии света, я сразу пошел в комнату, в которой будет проводиться экзамен. Я прибыл в правое крыло академии и зашел в комнату номер 5. Вау! Я единственный, кто сдает экзамен. Но в комнате присутствуют 5 поверенных. Не слишком ли это много? Здравствуйте! Здравствуйте, студент номер 1503. За последние годы вы первый, кто выбрал магию света как основную. Поэтому в академии посовещались и решили испытать вас по новому методу, сказал учитель посредине. Ах, вот блин. Неожиданно они уделили мне особое внимание. А что я должен делать, учитель? Поверенные посмотрели друг на друга, и тот, что стоял посредине, загадочно улыбнулся. На самом деле все очень просто. Я слышал, что во время вчерашнего экзамена ты использовал заклинание, которое ты придумал сам. Сегодня мы хотим проверить его. Тебе нужно всего лишь выдержать наши атаки заклинаниями начального уровня в течение 30 минут. Если ты сможешь, то этот экзамен считается пройденным. Оценка будет основываться на том, как ты хорошо будешь блокировать наши атаки. Здесь есть какой-то подвох? Я действительно сильный, но я все еще осторожен. Я решил уточнить. Будут ли это атаки начальной магией? Могу ли я использовать побочную магию? Будь уверен, это точно начальная магия. Но я должен предупредить, наша начальная магия не так уж и слаба. Ты можешь использовать побочную магию. Хорошо, давайте начнем прямо сейчас. Я сразу же собрал элементы света и призвал призматический щит света. Также я применил божественного стража на себя. Помимо этого, я готов телепортироваться в любое время. Начальная магия не имеет заклинания атакующих по площади. Насколько мне известно, только такие заклинания эффективны против меня. 5 экзаменаторов начали атаковать. Экзамен закончился. Результат: ни один волос на мне не был поврежден. Кроме того, я едва использовал призматический щит. Это было слишком легко. Намного проще массива мешков. Даже если атаки экзаменаторов были как воющий ветер в проливной дождь, в них все равно были пробелы. Ха-ха, слишком легко. Учителя, я прошел? 5 учителей смотрели друг на друга в смятении. Будучи подавленными, они заявили, что я прошел. «Студент, почему мне кажется, что ваша основная магия пространственная?» Я почесал голову и коротко сказал. «Как стыдно-то! Учителя, еще в начальной академии магии мой учитель оценивал мои способности к побегу как наивысшие. На втором месте мои защитные способности, на третьем – скорость восстановления магии и на самом последнем – моя атакующая магия. Таким образом…» «Студент 1503, не надо стыдиться этого. Когда ты встретишься с реальным врагом, умение избегать его атак очень важно. Когда сражаются маг и воин, это еще важнее. Как правило, воины не дают магу и шанса на произнесение заклинания. А если ты можешь поддерживать безопасное расстояние, чтобы произнести их, твой успех в битве будет более вероятен. Так что не стоит стыдиться этого. Лучше продолжай прикладывать усилия к обучению и улучшению навыков». Ого! Я и не ожидал, что побег имеет столько преимуществ. Отныне эти слова – мой девиз. Ха-ха. Учителя, спасибо. Я испытывал благодарность и уважение к этим учителям, поэтому поклонился. Выходя из комнаты, мне ничего не оставалось, кроме как подумать о своей удаче. В любом случае, это не важно. Я раздумывал обо всем. Учитель Ксю говорил, что после прохождения третьего теста, по их результатам, будут отобраны 500 человек, которых допустят до четвертого теста. Другими словами, завтра они объявят результаты, и на следующий день начнется заключительная часть экзамена. Сейчас я немного волнуюсь о том, что могу вылететь с экзамена. Если это произойдет, учитель Ксю наверняка будет постоянно пилить меня по этому поводу. Я прошел мимо экзаменационной комнаты элемента огня. Нечаянно я посмотрел на угол и увидел рыжего абитуриента приблизительно того же возраста, что и я, мужчина. Он выглядел подавленно. Ох, я подошел к нему. «Эй, что случилось? Ты неудачно выступил на экзамене?» «Это даже хуже, нежели хорошо сдать экзамен. Я был слишком хорош», — раздался красивый голос ребенка. «Почему?» «Мой учитель сказал, чтобы пройти тест, достаточно показать хороший уровень контроля. В противном случае, если они узнают, что мои навыки намного лучше, будет слишком много желающих попрактиковаться со мной в битве. Из-за этого у меня не будет времени на обучение магии». «Ого! Твой учитель еще более ненормальный по сравнению с моим. В лучшем случае, мой учитель ненормален во время практики. Твой учитель не позволит тебе выкладываться по полной во время экзамена. Фу!» «Не говори так о моем учителе. Он сделал это ради меня. Он учитывает потребности других людей». «Давай не будем говорить об этом. Насколько хорошо ты сдал тест?» «По идее, я хотел пройти тест на уровне выше среднего, но увидев несколько студентов, которые были весьма хороши, я на мгновение показал все свои силы. В итоге я опередил самого быстрого на 10 секунд». «А сколько времени это у тебя заняло?» 6 секунд. «Ого! Этот парень нравится мне. Он тоже гений!» «Я не ожидал, что ты так талантлив. Привет. Позволь представиться должным образом. Меня зовут Джангун Вэй. Мой основной элемент — свет, а в качестве побочного — пространственный». Я протянул ему свою руку. Он тут же встал и пожал ее. «Привет, меня зовут Маке Сай. Моя основная магия — огонь, а побочный — ветер». «Ты хочешь, чтобы мы были друзьями?» «Конечно, теперь мы с тобой друзья». Два детских голоса определили их дружбу длинною во всю жизнь. Глава 15. Судьба гения. Попрощавшись с Маке, я вернулся в гостиницу с учителем Ксю. Вспомнив про итоговые оценки, я решил посмотреть на них. Если я займу первое место, это будет означать, что меня будет ожидать множество поединков в будущем. О нет, я не ожидал этого. На этот раз я действительно в беде. Кажется, Маке действительно мудрый человек. «Учитель Ксю, если мои результаты экзамена хороши, то после того, как я начну обучение в академии, ко мне будут приходить другие студенты и вызывать меня на поединки?» «Конечно». «Ох, тогда почему вы мне не сказали быть чуточку сдержаннее?» «Джангун, причина этого в том, что реальные поединки позволят тебе развиваться. Если ты не хочешь быть избитым другим, ты будешь прикладывать больше усилий. Учитель сделал это ради тебя». «Значит, это было сделано ради меня. По всей видимости, с этого момента все будет не так уж и просто». С тяжелыми мыслями мне было очень трудно войти в состояние медитации. «Джангун, просыпайся. Время пришло. Пойдем посмотрим на список прошедших абитуриентов». Услышав, что мы пойдем смотреть списки прошедших, я сразу вскочил с кровати. «Я хочу пойти прямо сейчас. Я надеюсь, что моя позиция не слишком высока в этом списке». Дойдя до ворот Академии, я увидел 4 больших желтых листа из бумаги, что висели на стенах. Первые 3 списка содержали 500 лучших абитуриентов в каждом экзамене, а на последнем был список 500 лучших в общем зачете. Абитуриенты, которые допущены до последнего теста. Будучи позади, я сразу же побежал вперед, чтобы посмотреть списки. Я должен быть среди 400 лучших любой ценой и ни в коем случае не в первой сотне. На данный момент я не был переполнен гордостью из-за того, что я прошел эти тесты. Вот черт! У меня закружилась голова. Мои оценки. Волшебная сила, 9-е место. Магический контроль, 2-е место. Неожиданно, но на первом месте оказался Маке. Волшебное восприятие, 1-е место. Итоговая оценка, 2-е место. На первом месте Хай Лонг Янг. Все его оценки находятся в 1-й пятерке. Я сделал это. С этого момента моя удача закончилась. С другой стороны, это не так уж и плохо. По крайней мере, я не на первом месте. Как раз в этот момент из ворот Академии вышел учитель. Он подошел к общему списку и зачеркнул номера 10 и 11, а затем написал имя Хай Лонг Янг на их место. «Поскольку Хай Лонг Янг смухлевал, вот время испытания. Академия приняла решение отказаться от его 1-го места и переместить его на 11-е. Поэтому те, кто был в 1-й десятке мест, поднимаются на ступеньку выше». Услышав слова учителя, абитуриенты, стоявшие вокруг, взорвались словно горшок. Один за другим они стали комментировать и обсуждать это событие. «Вау! Интересно, каким образом смухлевал Хай Лонг Янг? Ему действительно не повезло, ведь изначально он был на 1-м месте». «Поскольку Хай Лонг потерял свое 1-е место, теперь в топе стоит Джангун». Остальные комментарии я не слышал, поскольку был ошеломлен происходящим. В самом деле, какая удача! Вот черт! Гениями не становятся таким способом. Позади меня внезапно раздались аплодисменты, что испугало меня. Я повернулся и увидел, что это был Маке. «Что случилось, Джангун? Почему ты такой недовольный? Разве ты не допущен до последнего теста? Позволь мне взглянуть на списки». «Мой рейтинг такой. Волшебная сила, 18-е место. Волшебное восприятие, 16-е место. Контроль магии. Неожиданно это 1-е место. Я прошел. Неплохо. Мой общий ранг не сильно высок. 12-е место. Это хорошо. Я пойду посмотрю на твой». Взглянув на списки, Маке повернулся ко мне с пустым взглядом и схватил меня за плечи. «Ух ты, Джангун, ты великолепен! Твой общий ранг — 1-е место!» — прокричал он. На крик Маке обернулось порядка 4000 абитуриентов со всех направлений. Я сразу же сделал свой выбор. Пока я бронил Маке, я использовал телепортацию и переместился на 500 метров от окружающих меня людей. После этого Я телепортировался еще несколько раз, пока не вернулся в гостиницу. Кроме этого, перед тем, как телепортироваться, я прокричал: «Маке, ты ужасен!» Теперь я могу надеяться только на то, что никто не видел моих выступлений. Учитель Ксю также вернулся со странной улыбкой. «Джангун, ты действительно заслуживаешь того, чтобы называться моим лучшим учеником. Ты сумел занять первое место. Неплохо, неплохо. Однако перед завтрашним испытанием было бы лучше не выходить на улицу, поскольку там около 1000 человек, желающих вызвать тебя на поединок. Учитель Ксю, можем ли мы вернуться в Сэнке? Я...» Услышав, что я хочу вернуться в Сэнке, учитель Ксю сразу же стал сердитым. «Что? Возвращаться? Хорошо. Ты не нуждаешься во мне для возвращения. Может быть, твои родители тоже простят тебя, когда ты отправился сюда? Твои родители возложили на тебя большие надежды. Эх, ты можешь вернуться назад и сказать им, что ты занял первое место на экзамене, но испугался вызова на бой от других студентов. И это причина твоего возвращения. Смогут ли они простить тебя? Как ты тогда продолжишь изучать магию?» Ссылаясь на слова моих родителей, сказанные ими перед моим уходом, мне было нечего сказать. Даже если я действительно ленивый, у меня до сих пор есть сильные стороны. Одна из них – послушность перед родителями. Если бы не они, меня бы не было. «Не сердитесь, учитель, я просто пошутил. Я приложу еще больше усилий». Видя, что я развеял любые мысли о возвращении назад, на лице учителя Ксю появилась улыбка от уха до уха. Когда все было сказано и все сделано, на его лице отражалось мое первое место в тестах. «Я уже объяснял тебе правила завтрашнего экзамена. 500 человек тянут жребий, чтобы определить, с кем они будут бороться. Победитель получает 50 очков, проигравший 30. Результаты первого тура будут складываться с результатами второго тура. Количество очков рассчитывается в соответствии с твоим рейтингом. Занявший первое место имеет дополнительные 50 очков. Поэтому даже если ты завтра проиграешь, ты получишь 80 очков, которые будут гарантировать тот факт, что ты будешь в списке 200 лучших абитуриентов. Второе место в первом туре будет иметь 49,9 бонусных очков, а во втором туре и так далее. Последнее место не будет иметь бонусных очков вообще, поэтому результаты первого тура дают тебе большое преимущество. На экзамене запрещено использовать магических зверей или боевые навыки». Боевые навыки. Пояснение переводчика. Ближний бой. «Это Академия магии, в конце концов». Кажется, что я уже в тисках Королевской промежуточной Академии магии. Оказывается, что быть гением означает родиться под дурной звездой. Такое вот дерьмо, гений. Завтра я должен проиграть. Я тайно замыслил это. Глава 16. Встреча с грозным противником. В итоге, все решится после решающей битвы. Я не знаю, кто будет моим противником, но лучше бы он был кем-нибудь из середины списка. Таким образом, при проигрыше я смогу показаться слабым. Все абитуриенты уже прошли жеребьевку. «Слушайте оповещение о сражениях. Первый бой. Первое место Джангун против 12 места Маке. Второй бой. Второе место Ли Джалунь против 79 места Лэй Сайхэнг Лан». Какая неожиданность. К моему удивлению, моим противником будет Маке. Я пренебрегу осторожностью, но в противном случае я займу первое место. Я с радостью займу первое место и заодно отомщу ему за вчерашнее. Втайне ото всех я радовался словам глашатая. Маке, просто жди. Жди и смотри, как я расправлюсь с тобой. Порядок матчей зависит от места в списке, от последнего до первого. Люди будут драться с друг другом. Таким образом, я один из первых сражающихся. Где этот мерзкий Маке бегает? Я искал его в толпе людей. Невероятно, но я не могу его найти. Он же не сбежал, испугавшись битвы со мной? Конечно, нет. Иначе учитель не пощадит его. Я больше не буду его искать. Мы встретимся, когда наступит время поединка. Матчи проводятся на 10 различных платформах. Маке сидел в маленьком уголке. Когда он узнал, что его партнером по поединку стал Джангун, он чуть не упал в обморок. Он уже пожалел о словах, что произнес вчера. «Я привел к этому. Завтра старший брат Джангун не пощадит меня. Как я мог быть таким глупым? Это все моя вина. Бог, пожалуйста, благослови и защити меня, и позволь моему трупу остаться в целостности». Вау! Для того, чтобы войти в академию, все абитуриенты сражаются на сцене. Прямо сейчас идет какой-то поединок. В нем сражаются маг воды и маг ветра. Оба не пользуются защитной магией, зато они тратят магическую силу на свои самые мощные атаки. На сцене это выглядит так, словно они призывают ветер и дождь. Ты используешь заклинание «Град», а я использую «Торнадо». Действительно страшно. Я не могу не думать о том, какие методы мне использовать, чтобы победить. Поразмышляв в течение половины дня, я сошелся на одном способе, который должен включать оборонительную магию и магию перемещения для истощения сил противника. К счастью, моя волшебная сила должна быть больше, чем у них. Наконец, поединок закончился победой мага ветра. Он поразил противника лезвием ветряной мельницы, когда тот отвлекся. Из-за этих матчей Академия направила к платформам 10 великих магов воды и 2 магистров на случай каких-либо происшествий. В результате их присутствия, даже если матч и был очень активным, не должно быть никаких инцидентов. Спустя 3 часа наступил мой черед. Я потянулся и медленно вышел на платформу. «Первое место по итогам первых 3 испытаний. Джангун Вэй». Он не выглядит как-то необычно. Неожиданно. Но кто-то, кто изучает магию света и не знает ни одного атакующего заклинания, смог занять первое место. Он точно подкупил экзаменаторов. «Почему его противник еще не поднялся?» Я поднялся на платформу и осмотрелся. Маке до сих пор не появился. Не мог же он сбежать незадолго до битвы? Я уже придумал план избиения Маке, который будет настолько ужасен, что наблюдателям станет нехорошо. Таким образом, я дам им предупреждение о том, что меня лучше не провоцировать. Подобные вещи будут уроком на будущее. «Занявший 12 место первого тура еще не пришел? Если в течение 30 секунд не появится, мы будем рассматривать это как поражение». «Я здесь, я здесь!» Беспомощный Маке наконец появился. Используя заклинание «Шторм», он вылетел на сцену. Сперва он проявил почтение экзаменаторам, а затем тихо сказал мне: «По поводу вчерашнего, я не нарочно, не сердись. Пожалуйста, не будь слишком жесток со мной». Оказывается, он знал, что я не смогу простить его. Он обладает самосознанием. Ты уже это сделал. Твое оправдание звучит как-то, что съеденный тобой рис все еще можно выплюнуть. Позволь мне избить тебя разок, тогда я прощу тебя». «Не надо, босс. Я правда боюсь боли. Пожалуйста, пощади меня». «Ты, не жалей силы и позволь мне увидеть твою мощь. Даже не надейся, что я проявлю хотя бы капельку милосердия». «Хорошо, босс. Тогда будьте осторожны». Сказав эти слова, он накинул на себя огненный щит. Я незамедлительно призвал призматический щит света. Я не могу быть небрежен. Его сила действительно велика. Для него оказаться на первом месте было бы плевым делом. «Подходите, босс!» Макия знал, что я не могу быть снисходительным к нему. Не имея иного выхода, он вынужден использовать свою полную силу. Мы не знали реальной силы друг друга, помимо рейтинга. Но мы понимали, что мы друг для друга весьма грозные противники. Если не выложиться по полной, то ты будешь избит. В меня полетел огненный шар. Я поднял левую руку и выставил призматический щит прямо перед ним. В момент, когда он должен был столкнуться со щитом, шар обогнул его и оказался у меня за спиной. Воистину, он достоин первого места за магический контроль. Как и следовало ожидать, с ним трудно иметь дело. Я сразу же использовал перемещение, чтобы увернуться, и запустил в него стрелу света. Стрела ударила его по щиту, не причинив ему никаких повреждений. В этот момент его огненный шар снова преследовал меня. «Твой огненный шар не взрывается?» «Хе-хе, босс, это не простой огненный шар. Это концентрированный элемент огня. Таким образом, я могу контролировать 4 таких шара. Сможешь увернуться от всех». Говоря это, он призвал еще 3 огненных шара. Уже 4 шара летели в мою сторону, приближаясь с разных направлений. «С этими я могу справиться». Я убегал. Публика начала свистеть. Неожиданно, но абитуриент, занявший первое место, убегает от нескольких огненных шаров, которые преследуют его. Как это могло произойти? Я сказал самому себе, что не надо бояться шаров. Но сказать это было легче, чем воплотить. У меня есть способности, поэтому я должен попробовать. Используя телепортацию для уклонения, я вдруг осознал, что так не может продолжаться. Наша магическая сила практически равна, и сейчас мое потребление онны выше, чем у него. Я больше не могу уклоняться, иначе я проиграю. Похоже, мне ничего не остается, кроме как воспользоваться некоторыми хитростями. Думая об этом, я телепортировался прямо к Маке. Использовав призматический щит, я ударил его огненный щит. Щит Маке силен, почти так же, как мой щит света. Кроме того, поскольку Маке был горд собой, наблюдая, как меня преследуют его огненные шары, он не ожидал, что я появлюсь около него. Из-за удара щитом он упал. Как результат, потеря концентрации и взрывы его огненных шаров. «Ух ты, босс! Способен даже на такое!» Я не ответил. Вместо этого я переместился к нему и ударил его левой рукой. Макия увернулся от удара и использовал заклинание промежуточного уровня «Жестокое пламя». Я начал двигаться назад. «Босс, это то, что ты заставил меня сделать!» «О, элемент огня! Внемли моему зову, сформируй бескрайние метеориты и уничтожь моего врага». Дерьмо. Этот человек по-прежнему очень жесток. Заклинание, атакующее по площади. Пылающий метеор. Я не могу не согласиться с тем, что его сила велика. Платформа слишком мала, в конце концов. Если бы он использовал его на открытом пространстве, его зона покрытия было бы максимум 200 квадратных метров, поэтому он, безусловно, не смог бы ударить меня. Однако, тут мы имеем площадку 15 на 15 метров. Я понимаю, что призматический щит света не сможет выстоять, поэтому, рискуя своей жизнью, я произнес: «О, великие элементы света, друзья мои! Я настоятельно прошу вас собраться в бесчисленное количество острых лезвий и уничтожить все!» Разрывающий меч света против пылающего метеорита. Результат я вам расскажу завтра. Дитя света, глава 17, все еще первый. Экзаменатор в белой робе, сидящий по центру, которому было около 80 лет на взгляд, вздохнул и сказал: «Мир действительно изменился. В настоящее время дети, которые даже не поступили в промежуточную академию, уже могут использовать магию промежуточного уровня. Что же говорить о тех днях, когда я был с ними одного возраста?» Сидящий рядом с ним старый маг в красной робе сказал: «Определенно. Оба этих ребенка весьма хороши. Они имеют хорошие перспективы дальнейшего развития. Обратите внимание, тот, кого зовут Джангун, так молод, но он создал оборонительное заклинание. Тот, кого зовут Маке, тоже весьма хорош. Его магический контроль не только великолепен, раз он с такой легкостью контролирует траекторию полета шаров. Он в состоянии контролировать энергию вплоть до размеров его волоса. Неплохо. Если не ошибаюсь, магия огня является для него основной. Я наведу справки о нем. Быть может, мое наследство отойдет именно ему». «Магия неплох. У Джангуна, судя по всему, основной является магия света. А в это время, кроме него, нет никого, кому бы я мог передать мои знания о магии света. Невзирая ни на что, я должен сделать его своим учеником». Ух ты! Эти два старика имеют на своих робах значок из фиолетового кристалла. На левой стороне робы располагается значок, показывающий ранг мага, магический герб. Это доказательство того, что они являются двумя из 10 оставшихся магистров континента Тянву. Я и Маке отчаянно боролись на сцене, не зная о намерениях магистров. На данный момент мы поддерживали свои заклинания, как если бы от этого зависела наша жизнь. Это мое первое использование разрывающего меча света, так что я не могу сказать, насколько эффективен он. Я чувствовал, как моя магическая сила истощается. Первая волна мечей уже выстрелила в метеор. Ох, кажется, что сила разрывающего меча чуточку больше. Некоторые из метеоритов, что были поменьше, оказались разрезаны, в то время как более крупные противостояли мечам. Я видел, что моя магия одерживает победу, поэтому я выпустил еще больше магической силы. Мой объем магической силы несколько выше, нежели у Маке. Его самая большая ошибка заключается в использовании заклинания продвинутого уровня, чтобы противостоять мне. Если бы он использовал менее сильные заклинания с учетом его магического контроля, результат было бы трудно предсказать. Однако его пылающий метеор расходует слишком много магической силы. Сейчас ему с трудом удается поддерживать его, поэтому он не в состоянии сосредоточиться и контролировать его, что, несомненно, хорошо для меня. Платформа покрывалась выбоинами из-за наших заклинаний. Пылающий метеор выжигал ее до черноты, в то время как мои разрывающие мечи разрезали ее, оставляя на ней шрамы. Роба Маке была порезана в нескольких местах, в то же время как мою одежду прожгло его заклинанием. У меня нет достаточного количества денег на покупку робы. Это очень дорого. Мы уже злоупотребили нашей магической силой, и нам оставалось полагаться только на нашу силу воли. Босс, я на грани смерти. Пожалуйста, пожалей меня, — слабо сказал Маке. Сразу же после этих слов все его пылающие метеоры исчезли. Вместо метеоритов он применил огненный щит, чтобы защитить себя. В результате злоупотребления духовной силой он потерял сознание. Я сразу же перестал выпускать магическую силу. Я не хотел случайно поранить его. Если бы он был в состоянии продержаться еще чуть-чуть, я был бы на грани смерти. На самом деле он очень сильный. Моя магическая сила практически истощена. Я медленно встал и подошел к нему. «Эй-эй! Ты отвратительный паренек! Этого по-прежнему недостаточно!» Видя, что я все еще могу стоять, экзаменатор на платформе сразу же объявил: «Маке исчерпал свою магическую силу. Победил Джангун Вэй». Услышав, что я победил, я почувствовал прилив радости. Сейчас у меня не было сил думать о будущем. После объявления результата, учителя-целители сразу же вышли на сцену и использовали магию на нас. Так же, как и Маке, я потерял сознание. Когда я проснулся, я уже был в гостинице. Учитель Ксю сидел рядом и охранял меня. «Ты пришел в себя. Неплохо. Ты тут оказался на первом месте. Теперь, когда ты проснулся, учителю намного легче. Ты должен отдохнуть еще немного». Я не знал, что сказать, по крайней мере, в этот момент. Я закрыл глаза и начал медитировать. На следующий день, когда я проснулся, солнце уже садилось. Учителя Ксю не было рядом. Я встал и потянулся. Отлично. Я спустился вниз и увидел суетившегося владельца гостиницы. «Дядя, есть что-нибудь поесть? Я действительно голоден». «Да, конечно. Я сейчас подам некоторые блюда». Возможно, владелец гостиницы знал, что я получил первое место на экзамене, поэтому он относился ко мне особенно хорошо. Спустя мгновение мне дали горячий горшочек картофеля с рагу из говядины. Он очень ароматный, у меня потекли слюнки. «Спасибо, дядя, я съем это прямо сейчас». «Не ешь так быстро. Ты можешь подавиться». Увидев, что я уже проглатываю свою еду, владелец погладил меня по голове. Поскольку я потратил много сил в битве, говядина была уничтожена вместе с 6 чашками риса. Неплохое достижение. После такого приема пищи я, наверное, смогу обойтись без еды пару дней. «Учитель Ксю, вы вернулись?» Закончив есть, я увидел, что учитель Ксю вернулся. «Да, я ходил получать твое уведомление о поступлении в академию. Давай вернемся в комнату». Вернувшись в комнату, учитель Ксю вручил мне уведомление о поступлении с золотыми гравюрами. «Джангун, завтра ты сможешь пойти и зарегистрироваться. Через 1 неделю ты можешь официально начать посещать занятия. Но сейчас ты можешь ходить и знакомиться с окружением в академии. Учитель завтра покинет тебя. Я уже оплатил твое обучение в этом семестре. Ты должен учиться как следует. Когда у меня будет время, я обязательно загляну к тебе в гости. Сейчас я возвращаюсь в Сэнке и сообщу твоим родителям о твоих результатах. После этого я, наверное, отправлюсь в королевство Ксюит. «Учитель, вы завтра уезжаете? Я не хочу, чтобы вы уходили». Эти слова, как минимум, наполовину были правдой. За этот долгий период, что мы были вместе, учитель Ксю относился ко мне очень хорошо. «Пока ты будешь хорошо учиться, этого будет достаточно, чтобы отплатить мне». Учитель Ксю дружелюбно улыбнулся и погладил меня по голове. Он достал из складок своей одежды маленький мешочек и передал его мне. Он упал в мою руку. «Академия является закрытым учреждением в целом. Тут невозможно потратить деньги. Возьми эти 50 золотых монет и используй их только в экстренной ситуации. Когда семестр закончится, я приду и заберу тебя». «Вау! Я не держал в руках такое количество денег с самого рождения». «Спасибо». «Точно, чуть не забыл. Когда мы ходили по магазинам, мы получили яйцо магического зверя. Возьми его. Сегодня учитель хотел бы понаблюдать за его проклевыванием». «Хорошо». Я заранее восхищался моим волшебным зверем. Я сразу же вынул белое яйцо. Глава 18. Рождение магического зверя. Я держал яйцо в руках и собирал магическую силу. После целого дня отдыха моя магическая сила восстановилась процентов на 70. Элементы света перетекали из моих рук в яйцо, заставляя его парить в воздухе. Левой рукой я нарисовал магическую гексаграмму. Разместив яйцо в центре, я начал зачитывать заклинание. «Пусть все живые существа этого мира станут свидетелями. Я, Джан Гун Вэй, буду делить свою энергию с этим существом предо мной. Контракт!» Я прикусил средний палец. Это действительно больно. И позволил капле крови упасть на вершину яйца. Сразу после этого яйцо стало испускать ослепительный золотой свет. «Магический зверь телесного типа!» — изумленно произнес учитель Ксю. Зверек начал осматриваться по сторонам. Откинув голову назад и увидев меня, зверек издал радостный крик. «Вжух!» Он обвил мое тело и лизнул мое лицо своим маленьким язычком. Зверьком оказалась маленькая белая змейка. Уверен, он очень милый. На треугольной голове есть два искрящихся, как черные самоцветы, глаза. Его тело окутывало необычайно изысканная аура, а на голове была золотая полоса. Она проходила вдоль его тела до самого хвоста. Он действительно очаровательный. «Учитель Ксю, а что это за магический зверь?» «Эх...» Учитель Ксю очнулся от оцепенения и подошел ко мне. «Джан Гун, ты получил сокровище. Этот магический зверь телесного типа, встречающийся раз в 100 лет. Несмотря на то, что он всего лишь первого ранга, его сила будет увеличиваться вместе с твоей. Однако прежде чем он вырастет, ты не должен позволять другим людям увидеть его, поскольку ни один магический зверь не позволит ему вырасти». Я не обратил внимания на слова учителя Ксю, что привело к определенным последствиям. «Я дам тебе хорошее имя. Как же тебя назвать? Сяобай? Нет, недостаточно хорошо. Словно маленькая собачка. У тебя есть золотая полоса вдоль всего тела, так что ты будешь же зваться Сяо Цзинь, хорошо?» Я посмотрел на Сяо Цзиня, ожидая реакции. «Хорошо, тогда Джан Гун, носи его на себе. Подожди, пока его ранг не увеличится. И тогда ты сможешь заключить с ним контракт, как со зверем судьбы. Зверь судьбы имеет духовную связь со своим хозяином. Кроме того, он может быть вызван простым заклинанием призыва. До этого пусть он зацепится за тебя и поглощает твою энергию. Я позволил Сяо Цзиню обвить мой живот, а также собрал немного элементов света вокруг него. Сяо Цзинь с жадностью стал поглощать мою энергию. Он впитал половину, прежде чем остановился. Кажется, он заснул. «Учитель Ксю, как он сумел поглотить половину моей энергии? Разве обычные магические звери не требуют небольшого количества энергии хозяев для жизни? Если он продолжит поглощать в таких количествах, я могу и умереть». «Это первый раз, когда он поглощает энергию. Конечно же, он проглотит немного больше. В дальнейшем он не будет поглощать столько. Ты должен тщательно обучаться магии, ведь твой зверь будет расти только если ты будешь развиваться». В итоге у меня появился магический зверь. Ха-ха. Вдобавок он телесного типа. Вдвойне прекрасно. Это был первый раз, когда во мне пробудилось желание обучаться. И все из-за магического зверя. На следующий день, рано утром, учитель Ксю отвел меня к Королевской промежуточной академии магии. Он наставлял меня снова и снова, пока, наконец, с красными глазами не покинул меня. Как ни странно, я тот, кто постоянно отвергал его, не чувствовал себя ни капельки счастливым. Я сделал глубокий вдох. «Забудь об этом. Не думай об этом. Учитель Ксю еще вернется и навестит меня. Сейчас мне надо пройти регистрацию». Я дошел до здания, где была регистрация, чтобы отчитаться, и постучал в дверь. «Пожалуйста, входите», — раздался низкий голос. «Здравствуйте, учитель. Я пришел, чтобы зарегистрироваться». «Ох, проходи. Ты должно быть Джангун, тот, кто занял первое место. В будущем прикладывай больше усилий и защити честь нашей академии». Входя в отдел регистрации, я ясно видел, что он является магом ветра, великим магом. Я определил это по его эмблеме на его робе. Ему около 50 лет. «Поскольку вы показали выдающиеся результаты во время матча, Академия приняла решение о зачислении тебя на второй курс обучения». «Второй курс? Я даже не поступил! Они уже позволили мне пропустить целый год обучения!» «Учитель, позвольте спросить, сколько всего курсов в Академии?» «А всего 5. Студентов 5-го курса ожидает выпускной экзамен. Поступление в продвинутую Академию магии основывается на результатах выпускных экзаменов. Выпускники промежуточной Академии магии в состоянии поступить в продвинутую Королевскую Академию магии. С момента основания Академии самый выдающийся ученик смог достигнуть звания Великого Мага. Перед ее окончанием. Ты должен трудиться. Я слышал от других учителей, что ты уже на пороге достижения продвинутого уровня. Трудись и побей рекорд». «Дерьмо. Продвинутый уровень так низко. Если я окончу промежуточную академию в ранге магистра, не буду ли я чудовищем?» «Учитель, могу ли я начать обучение с первого курса?» «Не в моих силах это изменить. Данное распоряжение пришло от руководства академии». Таким образом, я не мог ничего поделать. Я получил учебник и ключ от комнаты в общежитии. Покинув отдел регистрации, я пошел в свою спальню. В общежитии проживают по 4 человека в комнате. Я пришел к общежитию второго курса. моя комната под номером 208. Я открыл дверь ключом. Похоже, что тут пока никого нет. Я полагаю, что они находятся в классе. Свободна была только одна кровать. Расположив свой багаж, я лег на кровать и начал медитировать. Спать. «Кто ударил меня?» Я открыл глаза и с удивлением осмотрелся. Я увидел зеленые волосы. В это время он ударился головой. «Поднимайся, поднимайся! Как ты сюда попал? Кто позволил тебе спать тут?» Так грубо и глупо. Он, судя по всему, сын дворянина. «Ох, привет! Я новый студент!» «Новый студент? Ты, случайно, не Джангун Вэй?» «Да, это я. Ты знаешь обо мне?» «Я слышал, что ты действительно упертый. Совершенно внезапно, но ты поступил сразу на второй класс. Давай проведем небольшое состязание». «Я не хочу. На самом-то деле, мне просто повезло. В будущем я могу называть тебя босс. Как насчет этого?» У меня нет ни шанса победить тебя. Как только я увидел тебя, я сразу понял, что ты уже достиг уровня великого мага. Как я, маг начального уровня, могу соперничать с тобой? Поскольку я не хотел сражаться с ним, я начал ему льстить. Хорошо. Отныне ты мой младший брат, так что ты должен быть послушным. Это выглядит, как вместо тысячи одеть 10 000 лошадиных шкур для защиты. Кажется, я буду зависеть от него все мои дни в Академии. Глава 19. Первое занятие. Студенты, начиная с сегодняшнего дня, в нашем классе 2 новых студента. Первый – это Джан Гун Вэй, занявший первое место на вступительных экзаменах. Второй – Макия Сай. Поприветствуйте их. В классе раздались аплодисменты. Сегодня утром преподаватель из отдела образования определил меня сразу на второй курс. Неожиданно для меня, но Макия тоже определили на него. В тот же класс, что и меня. Вчера я признал Зеленоволосого своим боссом. Он тоже в этом классе. Мне кажется, что в будущем у меня будут трудности из-за этого. Поскольку я постоянно осматривался, я не услышал, когда закончилось занятие. После занятий учитель рассказал мне и Маке о системе образования в академии. Вторая половина дня является временем для самостоятельной практики. И студенты, и преподаватели весьма гибки в этом плане. Студенты могут опираться на свои предпочтения при практике. Если они не понимают чего-либо, они могут задать вопрос учителю или взять в библиотеке несколько книг и изучить вопрос самостоятельно. Это полностью отличалось от ожидаемых мною строгих учителей и жестоких студентов. «Босс, в какой комнате ты живешь в общежитии?» «Я в 209-й». Как только мы вышли за дверь, Маке начал разговаривать со мной. «Я живу в 208-й, так что мы соседи». «Твои соседи по комнате запугивали тебя?» «Нет, ни в коем случае. Они заняты магической практикой и медитацией. Они даже не замечают меня». «Босс, ты все еще злишься на меня?» «Как я могу быть таким мелочным? Я уже отлупил тебя во время экзамена, так что теперь это в прошлом. Но в будущем следи за своим языком». «Хорошо, хорошо». В тот же момент пришел незваный гость. «Младший брат, иди сюда и помоги мне с моими ежедневными обязанностями». Это был зеленоволосый босс. «Ты кто такой, чтобы говорить моему боссу, что делать?» Жестко ответил Маке. кто ты такой-то? Ты попрощался со своей жизнью? Со вчерашнего дня он мой младший брат. Я хочу, чтобы он помог мне с маленьким делом. Что в этом такого?» Закончив говорить, зеленоволосый сплюнул в сторону. «Что? Ты относишься к моему боссу как к своему младшему брату? Тогда получается, что я младший брат твоего младшего брата? Неприемлемо! Я вызываю тебя на дуэль!» «Кто кого боится, а? Если ты можешь, тогда пойдем. Не говори мне, что ты простой новичок, не обладающий экстраординарными навыками!» Во время их диалога у меня сложилось ощущение, что зеленоволосый довольно жесток. Он, вероятно, не станет... «Элемент огня, повинуйся моей команде. Соберитесь в огненный шар и уничтожьте моих врагов». Поскольку они не знали силы друг друга, Маке призвал магию низкого уровня, чтобы узнать его силы. «Пожалуйста, прекрати. Это моя вина. Пожалуйста, прости меня. Мой отец премьер. Ты мог читать о нем в газетах». Множество слов было опущено. Ни в коем случае. Я и Маке посмотрели друг на друга. Оказалось, что он на самом деле дурачок. Вспоминая, как он вчера обманул меня, мне было необходимо выместить свое негодование. Я дал Маке сигнал, и мы закричали: «Дави его!» Нам не потребовалась магия. Страх перед избиением до смерти. Сразу после этого мы начали избивать его. «Зеленоволосый клоп, это снова ты? Ты действительно наибольшая ошибка этой академии!» «Зеленоволосый клоп, это снова ты? Ты действительно наибольшая ошибка этой академии. Почему вы оба принижаете себя до его уровня?» Последнее предложение было адресовано нам. Это был студент второго курса с густыми черными волосами. Несмотря на то, что ему около 10 лет, его лицо имеет непоколебимое выражение. Мне кажется, что я видел его ранее. Я думаю, что он учится в нашем классе. «Привет, это потому что...» Услышав мое описание событий, черноволосый молодой человек не удержался и от души рассмеялся. «Таким образом, вы оба новые студенты? Зеленоволосый клоп, одна из звезд нашей академии. Он мусор, который вообще ничего не знает. Он получил возможность обучаться только из-за репутации его отца, полученной от его величества». «Привет. Меня зовут Джан Гун Вэй. Его отец является премьер-министром. Но вы все обижаете его. Вы не боитесь мести?» Я задал им вопрос. «Привет. Меня зовут Во Кен Уэши. Представитель второго класса. Я специализируюсь на магии ветра. Те, кто смог поступить в эту академию, выдающиеся таланты. Здесь правит только сила. Помимо этого, директор и его заместитель – 2 из 10 магистров во всей восточной части континента. Они имеют невероятно высокий статус в королевстве. Только те, кто имеет невероятно высокий статус – имеет право голоса в академии», — гордо объяснил нам Воке. «Все еще так много вопросов? Ах. Могу ли я спросить, кто такой представитель класса?» — спросил не менее озадаченный Маке. «Вы не знаете? Представитель является сильнейшим в классе», — поспешно ответил зеленоволосый клоп. «Ох, босс, тогда можно сказать, что ты являешься представителем новых студентов?» — сказал мне Маке. В глазах Воке читалась жажда насилия. Я думаю, что если бы взглядом можно было убивать, я бы точно убил Маке сотню раз. Увидев мой тяжелый взгляд, Маке понял, что он в очередной раз ляпнул что-то не то. «Вы двое весьма сильны. Мы можем потренироваться в наше свободное время». Как и ожидалось, трудности сами пришли. Этот Маке, если я хочу обеспечить свою безопасность, я определенно не должен быть рядом с ним в будущем. Мы только поступили. Как мы можем быть на том же уровне, что и старший? Подождите пару лет, пока мы учимся, и тогда мы можем сразиться. Опять я моментально использовал лесть. Одновременно с этим я напоминаю Воке, что мы новые студенты, и он имеет большое преимущество перед нами. «Хорошо, вы двое должны трудиться. Не посрамите лицо нашей академии. Ну, а я, пожалуй, пойду». «Зеленоволосый, ты до сих пор не пошел отрабатывать свой ежедневный долг?» Оказывается, Воке здесь был потому, что искал Зеленоволосого. Я и Маке ходили вокруг академии. Где бы мы ни шли, мы встречали множество студентов. В сторону вновь прибывших студентов старшекурсники не производили ни звука. Все они спокойно практиковали магию. Учебная атмосфера этого места была очень сильной. «Босс, судя по всему, мы должны потрудиться. Посмотри на этих студентов. Все они усердно практикуются. Я думал, что эти экстравагантно одетые люди-дворяне, но они неожиданно практикуют магию. На самом деле это место достойно называться Королевской Академией Магии». Я несколько раз вздохнул. «Да, давай взглянем на библиотеку и поищем нужные нам книги. Тогда мы можем попрактиковаться». Раньше я был ленивым, но сейчас я чувствовал, что у меня нет иного выбора, кроме как упорно учиться и стать членом этого прекрасного окружения. Глава 20. Магия магического зверя. Вместе с Маке мы пришли в библиотеку. Она действительно огромна. В общей сложности она имеет 6 этажей площадью 3000 квадратных метров каждый. Библиотека разделена на 3 секции. Первые и вторые этажи содержат основы магической теории и заклинания начального уровня. Третий, четвертый и пятый этажи представляют собой промежуточный уровень. Шестой этаж – продвинутые заклинания. С нашим уровнем мы можем войти на вторую секцию. Секции имеют разграничение по доступу, то есть нельзя зайти в секцию, которая тебе не по уровню. На третий, четвертый и пятый этажах наибольшее количество людей. Поднявшись на четвертый этаж, мы стали искать книги, соответствующие нашим стихиям. По магии света было очень мало книг. Я нашел только одну книгу промежуточного уровня по ней и две промежуточного уровня по пространственной магии. Маке нашел довольно много книг по магии огня и ветра. Мы прошли в зону для чтения и углубились в книги. В книге магии света не было ничего интересного, что ужасно разочаровывало меня. Я открыл книгу под названием «Боевая пространственная магия. 100 примеров». Эта книга зацепила меня. В ней излагался боевой опыт пространственного мага. Мы не заметили, как пролетело время. «Джангун, уже темно. Мы должны вернуться в общежитие. Нам ведь завтра надо идти на занятия». «Хорошо». «Ох, точно. Уже вечер. Я должен найти укромное место для тренировки с моим магическим зверем Сяо Цзинем». Поужинав, мы вернулись в свои комнаты в общежитии. Зеленоволосый не произнес ни слова, увидев меня. Два других соседа медитировали на своих кроватях. Я до сих пор не знаком с ними и не знаю их имен. Прячась, я прошел на задний двор академии. «Услышь мой зов, мой магический зверь Сяо Цзинь! Повинуйся моей команде и появись!» Со вспышкой белого света передо мной появилась радостная фигура Сяо Цзиня. Я сцепил руки и тщательно изучил его. Мне кажется, что он немного подрос после выступления. Он растет довольно быстро. Прошел всего один день, а он уже подрос. «Сяо Цзинь, ты знаешь какую-нибудь магию?» С предвкушением спросил я. Сяо Цзинь, кажется, не до конца понял, что я от него хочу, поэтому он просто потерся об меня головой. «Сяо Цзинь, стрела света!» Он покачал головой. Ничего не произошло. «Не может быть! Он же зверь телесного типа! Он должен уметь применять все, что умею я! Как такое может быть?» «Глупый ребенок! Для общения со своим зверем ты должен использовать силу мысли. Если будешь говорить с ним как с человеком, он тебя не поймет». Раздался доброжелательный голос. «Кто тут?» Я немедленно повернул свою голову. Одетый в обыкновенную белую робу старый маг появился позади меня. «А кто вы, учитель?» «Все верно. У нас с тобой схожая основная магия. Я тоже маг света». Старик подошел ко мне и погладил по голове. «Попробуй установить связь со своим зверем при помощи мысли. Вот увидишь, это сработает». «Хорошо. В любом случае, у меня нет другого выбора. Сейчас я попробую сделать так, как он сказал». Сфокусировав свои мысли через мою духовную связь с Сяо Цзинем, я сказал ему выпустить стрелу света. Я также рассказал ему, как ее вызывать и ее последствия. Сяо Цзинь немного посмотрел на меня, а потом его тело начало испускать белое сияние. Стрела света вылетела из его рта и ударила по ближнему пню. «Получилось!» Таким образом, я выяснил, как отдавать Сяо Цзиню команду на атаку магией. Я был невероятно счастлив. После того, как Сяо Цзинь применил заклинание, его тело обмякло. Но, по всей видимости, он исчерпал свои силы. Я незамедлительно отозвал его обратно в мое тело. «Спасибо вам, старый дедушка!» «Ты действительно талантливый мальчик, если сумел быстро освоить метод общения со своим зверем. Неплохо. Ты хотел бы обучаться у меня магии света?» В середине своего предложения старик резко развернулся и задал мне вопрос. «Ах, я не хочу. Я не хочу, чтобы кто-то присматривал за мной». «А в этом нет необходимости. Совершенно нет необходимости. Я предпочитаю самостоятельное обучение. Старый дедушка, до свидания. Мне нужно вернуться и поспать. Я все-таки должен завтра идти на занятия». Я тут же развернулся и пошел. Я не хочу встретить другого учителя-демона. Старик с белой бородой смотрел, как удаляется моя фигура, и бормотал себе под нос. «Вот это да! Другие люди умоляют меня сделать их своим учеником, но я все же отказываю им. Но стоило мне захотеть, чтобы кто-то стал моим учеником, как он отказывается от этого. Хе-хе-хе». Будучи не в силах что-либо сделать, он просто покачивал головой. Вернувшись в общежитие, я застал Зеленоволосого спящим, играющим в шахматы с богом сновидений. Двое других все еще медитировали. Я лег на кровать и начал общаться со своим дядей и тетей, элементами света. Эссенция света текла между моих бровей. Я отложил часть эссенции в своем теле и собрал еще немного для Сяо Цзиня. В свою очередь, он издал довольный писк, отражающий его хорошее настроение. В последнее время после медитации мне кажется, что моя сила совсем не увеличилась. Если бы мое тело было бутылкой, то она была бы переполнена. Почему она не увеличивается? Если я прав, то я должен передать Сяо Цзиню еще больше энергии. Я начал конденсировать чистую сущность света вокруг его тела. Мне кажется, что его тело постепенно растет. Прекрасное чувство выполненного долга. Ой, это похоже на кормление ребенка. Точно, точно! Поддерживая это состояние, я отправился в мир грез. Утром Маке первым делом пригласил меня позавтракать. Сегодня на завтрак пара булочек, яйца, рис, молоко и что-то еще. Мне кажется, я скушал две пары булочек, три яйца, чашку риса и запил это стаканом молока. В это время студенты, сидящие рядом с нами, таращились на меня. Даже учителя, заведующие столовой, подумали о том, что для меня стоит немного поднять сборы на еду. Кого заботит их мысли? Я наелся и сказал: «Я закончил. Давай пойдем на занятие». Припрыжку мы дошли до класса. «Вау! Кроме нас все уже были тут, в том числе и зеленоволосый клоп. Может быть, я напутал со временем начала занятий? Не может быть. Начало в 8:30. Джангун, Маке, быстро займите ваши места. На будущее. На занятия надо приходить на полчаса раньше. Мы, А-класс, отличаемся от других», — сказал учитель с привлекательной внешностью. Вчера она представилась как Сюлань Ли. «Секундочку». «Да, учитель Сюлань», — опередил я Маке, после чего мы быстро заняли наши места. «Хорошо, тогда начнем наше занятие. Тема сегодняшнего занятия – крупномасштабная телепортация большой дальности». Учитель Сюлань начала безостановочный поток пояснения относительно происхождения заклинания и его приложения. «Я уже изучил это от учителя демона». «Я хочу спать!» Наконец-то я услышал, что при применении этого заклинания очень важно положение тела и так далее. Когда я услышал следующее предложение, я проснулся. Занятие окончено.